погулять и отдохнуть. Думаю, что не пожалеете. Места здесь расчудесные. И теперь есть где остановиться. Вероятно, буду здесь жить круглый год, с редкими заездами в Москву. Иного выхода нет, ибо в моей московской конуре можно разве что только спать, работать же немыслимо. А одним спаньем, как известно, на жизнь не заработаешь, особенно в моем возрасте. Аля очень благодарна Аде за то, что ее усилиями она, Аля, наконец обрела жилье, и никогда этого не забывает. Как уже не раз упоминалось в этом повествовании, чувство долга в семье Цветаевой и Эфронов было развито очень сильно. Теперь, когда у Али появилась недвижимая собственность, дом, построенный Адиными трудами на ее Алины деньги, она делает завещание, чтобы в случае ее смерти это недвижимое, а, кстати, и движимое имущество, перешло бы в наследство Ади. Ну, а Ада, в свою очередь, все движимое, что помещалось в ее комнате на Комсомольском проспекте, завещает Али. Стоит, между прочим, отметить, что и там, в Туруханске, если бы не Ада, не ее привязанность к Али, не ее энергия и практичность, и необычайная жизненная цепкость, Аля вряд ли бы дотянула до конца ссылки. Зиму Аля живет в Тарусе совсем одна, со своей любимой кошкой Шушкой. Я работаю, кошка ловит мышей. Одиночество Алю не тяготит, она даже находит в нем некую отраду. В письме Даниилу Данину есть строки. В детстве, вернее, в отрочестве, когда все девочки мечтают стать киноактрисами, я мечтала быть сторожем маяка, чтобы побыть наедине с морем и с небом, чтобы не дробиться самой и чтобы жизнь не дробилась. Наверное, на маяке жизнь идет медленнее, как ей положено. Само понятие времени сместилось в наши дни. Мы знаем о нем только то, что его нет. В Тарусе, в зимней Тарусе, оно, время, шло медленнее. Оно было, оно не тратилось впустую. Я люблю свои одинокие тарусские месяцы, особенно если погода не дождливая. А вот ее письмо к теткам, 12 января 1959 года. Этот год я под Рождество была совсем одна. Как вам известно, мой напарник был в Москве. Все я убрала, прибрала, вымыла полы, собственноручно испекла слоеный пирожок с яблоками и заварным кремом и ждала, когда зажжется свет, чтобы заняться елкой. Но, как у нас часто здесь случается, свет не зажегся. Очередные неполадки на электростанции. При двух керосиновых лампах я водружала елку, настоящую, под самый потолок. Правда, потолки у нас не московские, но все же. Всадила ее в ведро с песком, который полила, и до того устала, что украшала елку чуть ли не до 5 часов утра. При всем при том не ела до звезды, не во имя соблюдения благородных традиций, а потому что все возилось и возилось, и все было как-то некогда. Когда я закончила все свои одинокие рождественские приготовления, то вымылась, облачилась в халат и зажгла елку. Смотрела на прелестные огоньки и не то чтобы вспоминала былые елки и все, что с ними связано в жизни, а ведь от них вся радость детства, а от него и последующих лет. Я как-то ушла в невозвратную и всегда близкую страну, где все вместе и все счастливы, хотя бы раз в году, хотя бы в ночь под Рождество. И знаете, я не была ни одна, ни усталая в эту ночь перед этой елкой. Я была удивительно покойной, внутренне безмятежна, наполнена неувидаемой свежестью ушедших лет и душ. Все мои живые и ушедшие.